Глава 21. Взыскательные вкусы. «В этом нет никакого смысла», — заявила Талия. «Ты уверен, что кормил его бараниной, а не говядиной? Если, принцесса, и существует нечто такое, о чем я знаю больше вас, то это еда», — парировал Холт. «Подождите минутку», — остановил их Броуд. «Мы уже пробовали свинину, так что это должна быть баранина. Скорее всего, он мистический дракон». После нескольких дней тяжелого продвижения с гарнизоном на юго-восток их небольшой отряд устроился у только что разведенного костра. Они с нетерпением наблюдали за Эшем, будто он был малышом, что пытался сделать свои первые шаги. Даже Пира придвинулась ближе, а ее большие глаза расширились от предвкушения. Эш вонзил все четыре когтя в землю и заметно напрягся всем телом. От усилий детеныша призвать свою магию даже их связь с Холтом натянулась как струна. «Чувствуешь что-нибудь, малыш?» — спросил Холт. «Нет», — с несчастным видом ответил Эш. Для остальных Холт только покачал головой. Броуд почесал подбородок, Талия скрестила руки на груди и приподняла бровь. «Что это значит?» — спросил Холт. «Это значит, что он странный», — отозвалась Талия. «Может, мы мало его кормим?» — предположил подросток. При этих словах Эш застонал. «Я больше не хочу это есть. На вкус как трава». Теперь он говорит, что это мясо ему не понравилось. Талия в отчаянии сдула волосы с лица. «Отлично, теперь он бросает вызов всем уже известным знаниям о драконах. Мистические обычно любят баранину». Пира фыркнула и издала еще один гортанный рык. «Не думаю, что причина в его слепоте», — возразила Талия. Пира фыркнула еще громче. «Почему? Потому что ничего подобного раньше не происходило». «Да, я знаю, что такие, как он, встречаются редко, чтобы знать наверняка...» «Нет, я уверена, Пира, что он не ущербный, потому что у него есть магия, и, судя по всему, сильная, раз успешно вылечила зеленую гниль». «Послушайте-ка меня», — перебил ее Броуд. «Возможно, он вообще не мистический дракон». «Исключено», — быстро возразила Талия. «Ни один другой тип дракона не обладает исцеляющими способностями». «Согласен, и все же стоит учитывать, что это уникальная ситуация. Он не реагирует на пищу определенного типа и при этом демонстрирует особенную магию. Так что либо сам Эш решил нарушить все, что можно, либо, что более вероятно, мы чего-то не знаем о драконах. Эш и Холт — самая необычная пара, которую я когда-либо видел». Кашлянув, Холт напомнил о себе. В очередной раз его присутствие просто игнорировали. «Но чем это обернется для нас? Что нам с Эшем следует делать?» «Пока мы будем за вами присматривать, следить за новыми проявлениями его способностей», — пожал плечами Броуд. «На данный момент это все, что мы можем сделать, даже если Талии приснится кошмарный сон о том, что она не знает ответа на вопрос». Принцесса закатила глаза. «Очень смешно, мастер Броуд», — добавила она извиняющимся тоном. Но тот лишь отмахнулся и рассмеялся. Поведав о своем прошлом, старый всадник немного оттаял, будто туман, окружавший его, рассеялся. На какой-то чудесный миг Холт даже забыл, что завтра им предстояло вступить в сражение. Однако реальность никуда не делась, и все снова помрачнели. «Мы должны найти рыцаря-капитана», — сказала Талия. «Ему понадобится ваш опыт, мастер Броуд». Старый всадник поднялся на ноги. «Я сделаю все, что в моих силах. Только вот дракона у меня больше нет». «Так что на поле боя войска будут надеяться на твою поддержку». Талия старалась держаться храбро, но Холт готов был поклясться, что она незаметно вздохнула. «Я готова сражаться», — твердо заявила принцесса. «И Пира тоже». «Это будет намного серьезнее прошлогодних стычек, когда вы сражались вместе с опытными членами Ордена». «Мы знаем», — кивнула Талия, обнимая Пиру за шею, и та зарычала в знак согласия. Мысли Холта обратились к его единственной встрече со Скверной. Ужасы, свидетелем которых он стал во время нападения на Крэк, чудовищные осы, омерзительные восставшие мертвецы с панцирем вместо кожи, совсем как у жуков. Его снова охватил страх, но теперь он был всадником, а Броуд даже вручил ему меч. Собравшись с духом, Холт вскочил и встал по стойке смирно, как солдат. «А как насчет меня и Эша? Что нам делать?» Талия смутилась и повернулась к Броуду. «Вы будете держаться как можно дальше от неприятностей», — заявил старый всадник. — Но... — Никаких «но». Оставайтесь рядом с обозом. Когда битва начнется, мы с Талией не сможем присматривать за вами. Холт опустил голову, хотя втайне испытывал облегчение. — Я хотел помочь. К великому потрясению Холта Талия одарила его улыбкой. «Очень мило с твоей стороны, мойщик горшков. Не волнуйся, ты еще успеешь рискнуть собственной жизнью, как только вы с Эшем будете готовы». Холт ощетинился, но внимание принцессы уже переключилось на Эша. Она подошла и присела перед ним на корточки. Когда Эш уставился на нее, Талия нежно обхватила его голову ладонями. «Может, ты со странностями, Эш? Но я благодарна за то, что ты вылечил ту маленькую девочку. Надеюсь, в будущем твои способности смогут помочь большему количеству людей. Хотя и сейчас приятно знать, что мистер Смит перестал ненавидеть всадников. Чем больше людей увидят, на что мы готовы для них, тем лучше мы будем стараться». Эш лизнул Талию в лицо, как бы отвечая не за что. «Фу!» — поежилась Талия, вытирая лицо рукавом. «И за это спасибо». Броуд снова кашлянул, напоминая, что им пора. Талия встала, и они с драконицей присоединились к старому всаднику. «Отдохни немного, Холт», — посоветовал Броуд. «Я приду за тобой утром». Холт попытался успокоиться. Согревшись у огня, он расстелил постель и сбросил кольчугу, но голова у него шла кругом. Сражение. Настоящая битва. Солдаты, драконы против скверны. Будто легенды, которые он слышал в детстве, вдруг ожили. Только теперь Холт больше не ощущал былого воодушевления. Думая обо всем, он содрогался от ужаса. Эш тихо вышел из темноты. Холт настолько погрузился в свои мысли о завтрашнем дне, что даже не заметил, как дракон отправился на прогулку. Детеныш остановился, но к мальчику не подошел. «Что с тобой?» — спросил Холт. «Мне жаль, что я все еще недостаточно силен, чтобы помочь. Я беспокоюсь о старейшине и о той, у которой много забот, даже о самой сварливой». «Ты же знаешь, что у них есть имена, верно?» «Знаю, но эти имена не отражают того, какие они на самом деле». «Так ты думаешь, что Пира сварливая?» «Ну да, хотя она может быть и злой». «Это уж точно. Но, думаю, со временем она оттает». «Да, она станет теплее, потому что повелевает огнем». Их связь вспыхнула, и Эш издал высокое прерывистое рычание, которое Холт принял за смех. Подросток тоже засмеялся, хотя больше из вежливости. Шутка не показалась ему смешной. Эш действительно был странным созданием. Временами он казался таким мудрым, но то, как малыш говорил и как себя вел, например, как он лизнул лицо Талии, не давали обмануться, приняв его за взрослого дракона. Все ли они были такими? Холту хотелось расспросить Пиру, но он рисковал заработать ожог за то, что ее потревожил. «А та, у которой много забот, это Талия?» «Да». «Прекрасно. Значит, дело не только во мне. Ты тоже это почувствовал?» «Это слышно в ее голосе и в сердцебиении. Они редко бывают спокойны». Итак, Эш не только слышал чужое сердцебиение, но и мог определить по нему эмоции. Не будь Холт так напуган завтрашним днем, он бы поразмыслил об этом получше, о том, где мог бы оказаться полезным подобный дар. Беспокойство Холта, должно быть, передалось дракону по связи, потому что Эш двинулся к нему, старательно обнюхивая землю. Ткнувшись носом в кожаный переплет поваренной книги Ионы Кука, дракон подтолкнул ее к мальчику. Холт недавно просматривал ее, чтобы найти простые рецепты приготовления свинины и баранины. «Спасибо, малыш». Устроившись на боку, подросток сунул книгу под мышку. Пусть это выглядело глупо, но Холт находил утешение в том, что просто держал ее в руках. Он должен был верить, что его отец жив. Возможно, тот уже недалеко от Сидастры и скоро окажется за ее стенами. Сейчас думать о каком-либо другом исходе было слишком тяжело. Эш свернулся клубком за спиной Холта, тесно прижимаясь к нему. Через рубашку подросток чувствовал шершавую шкуру малыша, но возражать не стал. Пульсация их связи компенсировала такие мелкие неудобства. Лежа бок о бок со своим драконом, Холт готов был поклясться, что дыхание Эша стало ритмичным, будто песня пробудилась в нем, чтобы погрузить их обоих в сон без сновидений.